Идыш. Еврейско-немецкий. Идыш — это язык, на котором говорили ашкеназские евреи в средние века, язык евреев Центральной и Восточной Европы, а также тех стран, куда переселялись эти евреи, в их числе Соединенные Штаты, Канада, Западная Европа, Южная Америка, Австралия и Южная Африка. Это самый распространенный и используемый в течение долгого времени еврейский язык. Данные факторы послужили причиной несколько иного пути развития идыша по сравнению с другими еврейскими языками, хотя начало его становления в основных чертах проходило так же, как и в других описанных здесь языках, и отвечало тем же внутренним потребностям еврейского населения. Важно отметить, что нельзя судить по современному идышу о языке того периода. Можно предположить, что любой из языков, которые мы обсуждали, можно понять, если знать местный язык и в некоторой мере иврит. Однако в наши дни знание исходных языков немецкого и иврита не обуславливает знание идыша, так же, как и знание идыша не обуславливает понимание немецкого. Причиной тому послужило обособленное развитие идыша и немецкого после переселения многих евреев из Германии в Восточную Европу, начиная с XIV века, и отрыв идыша от немецкой языковой среды. Как в еврейско-испанском, так и в этом случае решающим моментом в развитии языка явилось переселение и отрыв от использования нормативного немецкого языка. Этот отрыв повлек за собой как включение в идыш элементов из языков окружающих народов, в особенности славянские слова и грамматические формы, так и замораживание определенного пласта немецкого языка, который со своей стороны продолжал развиваться и изменяться, не влияя при этом более на идыш. Особенности развития еврейства Восточной Европы, большая концентрация там евреев, говорящих на идыше, начиная с XV века, и обширное литературное творчество на этом языке, связанное с изобретением книгопечатания, повлекли за собой и особое развитие этого языка, фактически создание нового языка. В конце концов, идыш и немецкий сегодня два различных языка. Но так ли это было в средние века? Как и в других еврейских языках, словарный запас идыша основан по большей части на местном языке, то есть на немецком. К этому базисному словарю присоединяется некоторый еврейско-арамейский словарный запас, а также небольшое количество романских слов, которые, по всей видимости, евреи принесли с собой в своей миграции в Германию. Идыш также содержит славянские слова и выражения, некоторые из которых проникли в него еще до великого переселения евреев на восток, но большинство после этого. Нужно еще заметить, что идыш вот уже несколько сотен лет разделяется на две ветви – западный идыш, остатки которого сохранились в Эльзасе, Лотаринге и Швейцарии, и восточный идыш, на котором говорили евреи Восточной Европы и выходцы оттуда за океаном. Слова на идыше, приведенные ниже, показывают разные элементы языка. «Бенч» от «бенедичера» на латыни и на романских языках, «благословлять» — латинский корень и немецкое окончание. «Орн» — от латинского «ораре» — «молиться» — латинский корень и немецкое окончание. «Лайненен» — от латинского «легере» — «читать» — латинский корень и немецкое окончание. «Ганвенен» — от еврейского «лингов» — «воровать» — еврейский корень и немецкое окончание. «Чолнт» от французского «калант» – «вид кушанья», так и название ашкеназских общин «шпейра», «вормейза», «магенца» происходит от старинных названий этих городов, бывших привычными для жителей этих мест. «Рабосай мирвелен бенчен, зог дерзейде». «Господа, давайте произнесем благословение», – сказал дед. Это предложение содержит различные элементы, из которых составлен словарный запас идыша. «Рабосай» — «работай», «господа» — из иврита, «бенчен» — из романского языка, «зейда» — из славянского, «мирвелн» — «зог дер» — из немецкого, однако в современном немецком слова иные — «мир» — «вир», «велн» — «верден» — «зогт». Некоторые исследователи идыша, прежде всего Макс Вайнрайх, считают, что идыш сформировался около 1000 лет назад в среде евреев, говоривших по-французски и по-итальянски, переселившихся в районы, где говорили по-немецки, а точнее в Лотарингию по берегам Рейна, где были общины Кельна, Майнца, Вормса и Шпейра. В этих областях говорили на нескольких вариантах немецкого, и евреи, чтобы иметь возможность общаться с окружающим населением и с местными евреями, стали использовать в разговоре средне-верхненемецкий диалект. и он стал основой их языка. Письменность велась, как и на прочих еврейских языках, еврейскими буквами. Таким образом, история идыша и история ашкеназского еврейства переплетаются друг с другом. В том же районе и в тот же период времени, когда появилась ашкеназская еврейская община, родился и язык этой общины, то есть идыш. Историю языка идыш Макс Вайнрайх делит на четыре периода. Первый – первоначальный идыш до 1250 года, второй – ранний идыш 1250-1500 года, третий – средний идыш 1500-1750 годы, четвертый – современный идыш, начиная с 1750 года. Нас интересуют два первых периода. Возникновение языка – это не какое-то историческое событие, дату которого можно точно указать. Если в отношении еврейско-испанского принято считать, что он появился как отдельный язык после изгнания евреев из Испании, то в отношении идыша проблема во много раз сложнее. Уже несколько десятков лет исследователи идыша утверждают, что язык, на котором говорили евреи германоязычных стран в средние века, был особым языком и отличался от языка их окружения. Это не был еврейско-немецкий язык, подобно еврейско-итальянскому или еврейско-французскому, о которых шла речь выше. Это был язык, отличный от немецкого, который развивался параллельно с ним, но независимо от него, и с самого начала был особым еврейским языком. В основе этого взгляда лежит утверждение, что евреи появились в Германии с уже имеющимся языковым багажом, словарным запасом и правилами синтаксиса. Это с самого начала повлияло на их язык. Таким образом, идыш не являлся испорченным немецким, а с самого начала был языком иммигрантов. Речь идет не только о степени еврейскости языка, а ставится также вопрос о качественном отличии от местных диалектов. Естественно, встает вопрос, до какой степени должны были быть различны два диалекта, чтобы считаться разными языками. Нужно также объяснить, почему в языковом плане евреи германских стран вели себя иначе, нежели евреи других стран. Без привлечения лингвистического исследовательского аппарата мы не сможем по-настоящему глубоко рассмотреть этот вопрос. Ограничимся тем, что заметим, что эта теория, согласно которой идыш изначально был особым языком, принимается исследователями литературы на идыше, но отвергается исследователями старонемецкого языка и специалистами по еврейским языкам вообще. Эти последние утверждают, что идыш до переселения говорящих на нем евреев в Восточную Европу был таким же, как и другие еврейские языки, что ранний идыш представлял собой не что иное, как еврейский немецкий, немецкий с еврейскими элементами. Отсутствие текстов, относящихся к первым столетиям существования этого языка, и характер тех ранних текстов, которые дошли до нас, часть из которых представляет собой переводы, не позволяет однозначно судить о сущности раннего языка. Самый ранний текст на этом языке – рифмованное благословение, обнаруженное в Махзоре, молитвенник для праздничных дней из Вормса, относящийся к 1272 году. И вот этот текст. «Гут так им бетак севир дис Махзор ин бейс хакнесес траг», что означает «добрый день тому грядет, кто этот махзор в синагогу снесет». Эта фраза написана на смеси немецкого и иврита. Первый дошедший до нас пространный текст на идыше, найденный в Каирской Генизе, датируется 1382 годом. Он содержит стихи по-немецки, записанные еврейскими буквами. Немецкий язык этих стихов – это развитый литературный язык, не похожий на повседневный. Встает вопрос, на каком языке в действительности написаны эти ранние документы. Исследователи идыша утверждают, что это идыш. Другие же ученые считают, что это немецкий язык, записанный еврейскими буквами. В сущности, проблема не только языковическая, но и культурологическая. Один из текстов является германским эпосом в еврейской транскрипции для еврейского читателя, незнакомого с латинскими буквами, а прочие тексты написаны евреями для евреев, еврейскими буквами и на еврейские темы. Конечно, этого обстоятельства недостаточно, чтобы разрешить спор о том, какой язык использовался, идыш или немецкий, но, в конце концов, может быть, не стоит и пытаться его разрешить, так как он носит идеологический характер. Снова подчеркнем, что нет никакого сомнения, что идыш – Польше и Литве в конце средних веков и в новое время был новым языком, сильно отличавшимся от немецкого. Переселение евреев в славянское и балтийское окружение и отрыв их языка от естественного развития немецкого привели к образованию идиша в той форме, в которой он известен нам сегодня. Новое окружение оказало свое влияние так же, как и удаление евреев в гетто. Отделение от христианской среды, поддержание богатой и самостоятельной еврейской жизни, все более отдаляющейся от жизни христианского большинства, а также большие размеры общины и ее самоуправления, все эти факторы привели к ослаблению контактов евреев с окружающим миром. Не все евреи общались с нееврейским окружением, и те, кто общались, знали и местный язык. Прочие же могли вполне в своих делах обходиться знанием одного идиша. Что же касается евреев Германии в средние века, вопрос об их языке остается открытым. Отсутствие текстов на разговорном языке, будь то старонемецкий или ранний идиш, а также общая проблема исследования разговорного языка на основе письменных текстов, не позволяет продвинуться в решении этого вопроса, который пробуждает бурные споры вот уже среди второго поколения ученых. Ученый-гибраист Йоганн Кристоф Вагенцайль, годы жизни 1633-1705, писал в свое время об идише. «Евреи дали немецкому языку совершенно иные тоны звучания. Они извратили, оскопили, исказили добрые немецкие слова, придумали новые слова, неизвестные раньше, замешали в немецкий язык несчетное множество еврейских слов. Вследствие этого тот, кто слышит, как они говорят по-немецки, думает, что они говорят на чистом еврейском, так как ни одно слово более непонятно». Каков был, по мнению Вагенцайля, язык евреев? Поскольку мы имеем дело с языками евреев Германии, стоит привести здесь свидетельство необычной и пикантной встречи языков, хоть она и маргинальна, как и люди, в чьей среде она произошла. В начале XIV века произошли перемены в правовом положении евреев Германии. Из подданных короны они стали гражданами городов. Города получили право самостоятельно решать, принимать ли евреев в свои пределы. Формально евреи оставались рабами казны короля или местного сеньора, но в действительности были отданы под власть городов. У этого факта было непосредственное влияние на положение евреев. Теперь разрешения проживать в том или ином городе выдавались на определенный срок и были личными, а не групповыми или общинными, как было принято раньше. Причины принятия евреев городами были экономические. Города были заинтересованы в кредитах, которые евреи могли предоставить, а также в налогах, которые можно было с них взимать, поэтому большинство евреев в городах были ростовщиками. Другими словами, немецкие города не предоставляли гражданство бедным евреям. Вследствие этого появилось новое социальное явление среди евреев – бродяжничество. Бедняки, не нашедшие себе места проживания, становились бродягами, маргиналами и назывались «шаландюден». И вот в своих странствиях по дорогам эти еврейские бродяги сошлись с бродягами христианскими, такими же маргиналами, как и они сами, мелкими воришками, шулерами, жуликами, истинными и мнимыми паломниками, и вместе с ними создали особую социальную подгруппу изгнанников из общества, ходящих по самому его краю. Интересно, что разница в религии не заслоняла сходство судьбы и образа жизни. Эта маргинальная группа создала свой диалект немецкого языка, язык бродяг, свидетельство о котором содержится в книге «Бродяг», впервые напечатанной в 1510 году. Однако ее корни гораздо более ранние. Это язык бродяг, называемый ротвельш или каймиш, находился под влиянием еврейской лексики. Выяснилось, что он был под сильным влиянием разговорного языка евреев того времени, несомненно, благодаря еврейским бродягам. 22% слов, специфических для этого языка, записанных в глоссарии книги «Бродяг», имеют ивритское происхождение. Например, «шохерн» – «пить» от «шехар» – «пиво», «лехам» – «хлеб» от «лехам», «зоненбос» – «публичный дом» от ивритского «бейтзонот», «сефельн» – «испражняться», на иврите «зевель» – «грязь», «мусор» и многие другие слова. В конце XV века, после изгнания евреев из городов Германии, исчезли из Германии и эти бродячие евреи. Также и особый язык бродяг исчезает из языкового ландшафта Германии в это же время. Более поздние факты, свидетельствующие о влиянии идыша и иврита на немецкий язык в некоторых областях Германии, относятся не ранее, чем к XVII веку и выходят за рамки нашего обсуждения.